Он меня вообще вопросами допекал. В салоне самолета раздался громкий смех. Улыбались даже Карина и Седой. Только Абуладзе хмурился, глядя в сторону. «Вон там сидит твой грузин», — показал в сторону полковника Майски. «Мы его решили с собой взять». «Правда?» — Всеволод подошел к креслу, где сидел Абуладзе. «Так это вы были?» «Ну и вопросы вы мне задавали. Меня прямо в дрожь от них бросало». «Дурак ты», — громко сказал Майски. «Они играли с тобой, а ты как карась на удочку ихнюю попался. Они ведь твой второй телефон тоже засекли, а через него и нашу фирму. Хорошо, что друг позвонил и предупредил. А то остался бы ты в Германии или в Чехии без денег и друзей. Или еще хуже, сел бы в ихнюю тюрьму. Ты откуда знаешь, что они мой второй телефон вычислили?» — возмутился Всеволод. — «Ты же сам говорил, что если я по нему к ним звонить не буду, его найти невозможно». — «Но нашли же, — возразил Майский, — мы еле ноги унесли, иначе прихлопнули бы нас там всех до единого». Появился бармин, пришедший из кабины экипажа. — «Командир спрашивает, вы не передумали? Точно в Абиджан летим?» «Пусть поменьше вопросов задает», — разозлился Майски. «Куда надо, туда и летим. Скажи точно в Абиджан. А если понадобится курс изменить, у нас Всеволод есть. Он нам курс подскажет. Он знает, как по карте ориентироваться. И штурманом служить сможет». Бармин повернул обратно. «Который час?» — спросил Майски. «Мне кажется, мои часы иногда отстают». «Уже половина одиннадцатого по Москве», — ответил Костя. «Всеволод», — решил Аркадий Александрович, — «иди в кабину. Нам важно не пропустить наш аэродром. Ты не забыл, где мы должны садиться?» «Я это место даже во сне вижу», — засмеялся Всеволод, проходя по салону вперед и направляясь к кабине экипажа самолета. «Екепа, Либерия. Местное время 22:00. Московское время 00:00. Когда самолет вошел в пределы африканского государства Кот-д'Ивуар, Всеволод снова отправился к экипажу. «Сворачиваем на Либерию!» — крикнул он командиру самолета. «Нельзя!» — ответил командир. «Здесь высокие горы». «Сворачиваем!» — махнул рукой Всеволод. «Самая высокая гора не больше 2 километров. 1752 метра. От Дананы возьмете направо». «Откуда я знаю, где эта Данана находится?» — зло сказал командир. — «Курс правее гор!» — крикнул Всеволод. — «Данану вы сразу увидите. Это единственный городок в этой части страны. Сегодня хорошая погода». — «Что?» — не понял командир. — «Погода, говорю, хорошая». Всеволод наклонился над картой, которую достал из кармана. Развернул ее. — «Все правильно», — сказал он. — «Пройдем от Дананы правее. Там будет город Зиале. Пролетаем над рекой Сессе и выходим к Либерии. Город Екепа». «Что за название?» — нахмурился командир. «Здесь и аэропорта приличного не будет. Куда мы сядем?» «В Екепа большой заброшенный аэродром», — показал вниз Всеволод. «Там сумеем сесть». «Если заброшенный, то как мы сядем?» «Там уже приземлился один самолет до нас», — пояснил Всеволод. «Поэтому не волнуйся, командир, сядем и мы. Местные племена держат эту дорожку в сохранности, считая, что на ней когда-нибудь приземлится их местный бог». Екепа — городок на севере Либерии. Действительно, имеет небольшой аэродром, способный принимать достаточно тяжелые самолеты.